Глава 22. Краснофлотцы опорного пункта встречали полевых стрелков прямо у места высадки и роту за ротой уводили в сторону штаба десантного отряда. Тем временем шедшие в их арьергарде спешенные моряки мониторов и бронекатеров принимали всех переброшенных сюда раненых десантников, а также пленных и трофеи, намереваясь переправить их на левый берег. «Спасибо, что хоть здесь остановил своих орлов, ядрёно!» — предстал перед Гродовым приземистый веснущатый мужичок с капитанскими шпалами на кителе. «А то бы пришлось догонять тебя где-нибудь под Тульчей!» «Как же я могу так относиться к твоим полевым стрелкам? У морских пехотинцев так не принято. Я-то думал, что вы тут всего лишь какой-нибудь плацдармчик прихватили, так сказать, исключительно для зацепки. А вы...» «Забыли представиться, товарищ капитан», — прервал его словесное излияние Дмитрий. «Да что уж тут представляться, ядрёно! Командир батальона Хромов. Приказано подключиться к десанту и развить успех». Он тут же достал из планшетки карту и, развернув ее на столе под навесом, признал. «Старшим на плацдарме, его комендантом, остаетесь вы, капитан-артиллерист. Поэтому давайте, излагайте тактический замысел». Во всей нескладной фигуре Хромова, в его неподогнанной мешковатой форме и давно не видевших крема запыленных солдатских сапогах, просматривалось нечто такое, не офицерское, что Гродов с первых минут настроился к нему с откровенной антипатией. Но они оказались одного звания, а главное, не время было сейчас осаждать комбата полевых стрелков какими-либо замечаниями. «Что там говорят в штабе вашего полка, вашей дивизии, капитан?» — поинтересовался комендант плацдарма. «Все то же и говорят». «Одни сплошные предположения, да еще охи-ахи. Как же так, столько готовились, и вдруг на всех фронтах отступаем и отступаем?» «Почему же на всех? Извини, капитан, мы-то с тобой не отступаем?» «Каюсь, мы пока что нет. Спросить же хотел вот о чем. Сюда перебросят еще хотя бы один батальон?» «Вряд ли. Там в Бессарабии, ядрёно, происходит такое, что даже твой батальон, генерал наш, вскоре себе в подкрепление попросит. Ведь ни одной свежей роты, ни одного танка из-за Днестра мы так и не получили. Выходит, что только мы здесь, у Дуная, пока что и держимся. Все остальные всего лишь огрызаются». «И что, никакого перелома в положении войск не намечается?» — помрачнел Гродов. «Какой к ядрёне перелом? Слухи ходят, что у германцев и их союзников перевес во всем, в авиации, в танках, в орудиях, даже в стрелковом вооружении, поскольку у большинства германцев автоматы. Пока ты у своей трехлинейки затвор передернешь, да приклад к плечу приладишь, он тебя трижды скосит и аллилуйя над тобой пропоет». Гродов задумчиво посмотрел куда-то в сторону границы, пожевал верхнюю губу. «Давай договоримся так, капитан Хромов. О положении на фронтах больше ни слова. И вообще, у них там за рекой своя война, у нас своя. И каждый должен определять исход этой войны на вверенном ему судьбой и командирами участке». «Тоже верно», — мрачно согласился комбат полевых стрелков, вспомнив, сколь опасны подобные разговоры в военное время. «У них своя война, у нас своя. На то мы стоять будем. Кстати, знаю, что командующий флотилией планирует еще два десанта. Один», — вновь развернул Хромов карту, — «вот сюда, в район румынского поселка Килиавеки, чтобы обезопасить Килийский порт и отвлечь значительные силы противника от нашего плацдарма. Второй, естественно, будет нацелен на участок напротив городка Вилково». «Чтобы обеспечить проход судов в море». «Логично. Поскольку, судя по всему, остатки флотилии вскоре придется уводить в Одессу». Гродов внимательно присмотрелся к указанным на карте участкам территории Румынии. «На месте командующего флотилии я бы размышлял точно так же». «А что предлагаешь на своем месте? То есть на месте старшего офицера на плацдарме? Его, так сказать, коменданта?» «Для того, чтобы идти к Сулинскому рукаву, форсировать его и штурмовать Тульчу, которую, по данным авиаразведки, прикрывает дивизион бронекатеров, сил у нас нет. Поэтому решение принимается такое. Оставляем небольшой силами до полуроты заслон вот здесь, в километре севернее мыса Сатуноу. Затем очищаем с помощью рейдовых групп пространство в пределах 3-5 километров в глубину и продвигаемся в сторону поселка Пардина. Ну, а дальше, беря под свой контроль острова Малый Татару, Малый Даллер и Большой Даллер, движемся строго на юг вдоль реки, на такое расстояние, на какое позволят силы и обстоятельства. И как, полагаешь, на сколько километров мы способны продвинуться на юг? Максимум километров на 20-25. Нам придется создавать небольшие рейдовые группы, оставлять на островах и в поселке Пардина гарнизон. Румыны наверняка перебросят сюда свежие части и попытаются вновь выйти к берегу Дуная. Другого решения у них и быть не может. К слову, во время этого рейда нужно завладевать любыми транспортными средствами, подводами, лодками, автомашинами, вплоть до велосипедов. У тебя сколько раций? Две? «У меня теперь тоже две. Штаб плацдарма остается здесь. После захвата Пардины я вернусь сюда и буду координировать все действия. Но прежде попрошу командование, чтобы оно направило рейдовые мониторы и бронекатера вниз по течению. В наших условиях это будет не только огневая, но и моральная поддержка». «А что, и моральное тоже. Великое это дело, знать, что за спиной у тебя свои. Они же помогут нам при высадках на острова, особенно с форсированием рукава Татару, а также будут заниматься эвакуацией раненых.